Глава третья. Эдельгвирская империя Иноакаваи. Кромка воды – граница, которую перейти по-настоящему способен далеко не каждый. Это та граница, где начинается новый мир со своими порядками и правилами. Мир, где для того, чтобы летать, не нужны крылья. Здесь, под кромкой бесконечных зазеркальных вод, издревле правят две страны, причем обе с трудом можно назвать государствами. Ведь их устои подчиняются настоящей свободе, что вряд ли можно встретить в обычной земной стране. Эдельгвирская империя, воды, укрытые заботливым щупальцем кракена. Давным-давно эта необъятная русалочья страна, занявшая глубины всего северного полушария, дробилась на бесчисленные города-государства, отстаивавшие свою свободу. Однажды им удалось объединиться, пускай и ненадолго, но то были прекрасные годы, наполненные миром и открытиями. Могучая страна завоевывала все до последней капли, подчинив даже самых страшных чудовищ глубин. Кракен был подчинен именно тогда, когда императору понадобилось самое мощное оружие против всякого, кто посмел бы неправильно взглянуть на его земли. Но Эдельгвирской империи все же пришлось распасться. Теперь города вновь предпочитают держаться сами по себе. И только одно поистине объединяет их – борьба против южан – Ноакаваи. Ноакаваи больше не страна, а союз разрозненных племен рыболюдей. Но союз поистине могучий, держащийся на одной неизменной истине – вере. Богиня Макуа и четверо ее божественных сыновей – Акуа – невидимой рукой указывают, как ноакавайцам жить в видениях их алиям, вождям, жрецам и их сподвижникам. Посему рыболюди живут с природой настолько близко, насколько это возможно. Объединяются в племена, занимаются собирательством, охотятся. И поэтому же они слишком далеки от цивилизации, чтобы понять соседей северян, эдельгвирцев. Цивилизация и природа. Извечное противостояние, победу в котором может даровать случай. Так что же достойнее провидения Создательницы? А может, и нет среди них достойных? А может, и эта война лишь пережиток прошлого? А может... Первое. Жертва. Тишина, мрак, забвение. Лишь пламенное сердце трепещет, путеводная звезда в бесконечно темных небесах. Она спасала меня тогда, спасет сейчас. Пламенное сердце не даст мне погибнуть. Это единственное, что я точно знал в этом запутанном мире. «Феникс! Феникс, очнись же!» Вдруг все естество пронзило болью. Я попытался вырваться из него, и меня пробрало кашлем. Из меня точно вырвалась доза смертельного яда, и я открыл глаза. «Феникс, Феникс, ну ты и идиот! Слава Илиаде, ты себя не убил!» Расплывчатые черты лица, но знакомые. Я сморгнул нечеткую пелену и различил перед собой ровные черты и взлохмаченные светлые волосы. «Захария, привет!» Привстав, я постарался улыбнуться ему. Как у меня вышло, я так и не узнал, потому что тело вновь пробрало кашлем. «Тише, тише! А то еще сдохнешь у меня тут на руках. Как я буду объясняться перед Создательницей?» Скажешь, что с ее стороны было очень мило, но крайне неосмотрительно выбирать слугу без жабр. Наконец, окончательно очнувшись, Я взглянул на свои ноги, весь мокрый, насквозь. И вдруг я вспомнил, почему. «А где Мира?» — спросил я, оглядываясь. Надо мной стояла целая толпа. Захария поддерживал меня за спину. За ним затерялась Гили, обнявшая себя руками. Зеваки-пилигримы с недоумением смотрели на меня, переглядываясь. «Мы думали, что ты знаешь», — пролепетала Гили. «Дьявол, дело плохо. И очень, очень плохо». Рванувшись, я понял, что пламенное сердце еще слабо, и меня приковало к земле. А пилигримы вокруг зашептались. Этого еще не хватало. «Так, отойдите», — заметил мое напряжение Захария. «Проводнику Фениксу нужен покой. Лучше подготовьте его комнату. Гили, можешь остаться». Так и внула. Растерянная, она переминалась с копыта на копыта. Она выглядела так, точно у нее ко мне были тысячи и один вопрос. Но сейчас для них не время. Надо найти Миру или хотя бы понять, где искать. Быстро. Но, — начал один из пилигримов, — дрожащий старик, облокотившийся на изогнутый посох. «Никаких «но», — начал было Захария, но я прервал его, положив руку ему на плечо. «Вы что-то видели, да?» Гели отошла в сторону, пока старик похромал ко мне. Пока он собирался с мыслями, я заметил. Светало. «Дьявол, сколько же времени мы уже потеряли!» «Проводник Феникс, я видел. Видел то, что сам не понял», — растерянно говорил старик, и я постарался поубавить пыл. «В конце концов, не стоит на него давить. Давайте с самого начала. Ваша помощь неоценима». «И даже больше». Она единственная наша зацепка. О, проводник Феникс, мои глаза уже не видят так хорошо, как ваши, но кое-что мне удалось заметить. Слегка поклонился он, и я отмахнулся. Жесты вежливости только отнимали времени. Я заметил шум со стороны причала и поторопился туда. Вы тогда, вас было не узнать, говорили каким-то чужим голосом. «Но, наверное, вы и сами знаете». «Что?» Я помнил, что мое сознание на мгновение затуманилось, а уже потом увидел, как Миру утаскивает нечто. Видимо, этот старик окажется даже полезнее, чем я думал. «Нет, не помню», — пробормотал я. «Любопытно», — неожиданно отозвалась Гили. «Это как-то связано с тем, о чем Мира хотела с тобой поговорить?» Тут же я ощутил прилив жара и постарался не измениться в лице. Но, видимо, слова Гили все же сделали свое. И Захария опешил. «Прости, Гили, а о чем Мира хотела поговорить с Фениксом?» Он обернулся ко мне. «Не хочешь рассказать другу, что тут происходит?» «Дьявол!» Захария жив... Все еще придерживался плана и не знал о нашем с Мирой разговоре. «Потом расскажу. Думаю, пока это не важно». «Спасибо, Гили. Хоть на мгновение я смогу перевести дух». «Ты права. Но потом...» Воцарилась тишина, разбавляемая лишь мерным шипением морских волн. Старик откашлялся. «Я могу продолжать?» «Да, да, конечно», — вежливо улыбнулся я. «Простите, у нас тут свои делишки, скажем так». Я старался вложить в улыбку столько обаятельности, насколько был способен. В конце концов, это убедило старика, и он продолжил рассказ. В огне было хорошо видно, что происходило с великой княжной. Он указал на край причала. Ее ногу опутало щупальце. Небольшое, как рука. Он показал ладонь и изогнул ее, точно что-то схватил. Я проследил за щупальцем и понял, что это, кажется, был рыболюд, кто-то из их племени. Такие странные глаза, тяжело с чем-то спутать. Дьявол, дьявол, я так часто упоминал его, что не удивлюсь, если призову его из царства пустоты. Рыболюди, этого еще не хватало. Будь это какое-то любопытное чудище, которое решило поиграться с Мирой, было бы гораздо проще. Но рыболюди, зачем она вообще могла им понадобиться? И как ее искать теперь в этом бескрайнем море? Дьявол, вторил моим мыслям Захария. Рыболюди ведь по всем водам южного полушария раскинуты. Бесчисленное количество племен. Как мы среди них найдем нужное? Мирочка, да что же это такое? Обеспокоенно заводила головой Гели, прикрывая рот рукой и задумчиво глядя в воду. Мирочка, да, Гели, беды со мной не оберешься. Надо было отправить Миру домой. И чем раньше, тем лучше. Но, богиня, этот приятный теплый разговор стоил того, чтобы дотянуть до последнего. Или не стоил? Пламенное сердце изнывало от стыда, и хотелось погасить его как можно быстрее. «Думай, Феникс, думай. Ты же знаешь все. От корки до корки перечитал все книги домашней библиотеки. Хоть какую-то подсказку тебе это должно дать?» «Хм, наверное, я не к месту со своими советами», — вновь вмешался старик. «Но я не разозлился. Любое мудрое слово сейчас было бы кстати. Но, может, вам стоит обратиться к Эдельгвирской империи?» «Эдельгвирская империя». «Точно. Старик прав. Эдельгвирская империя воевала с рыболюдьми всю войну за воды, а то и дольше. Они-то наверняка много знают о том, куда могли забрать Миру. И помочь с ее поисками тоже не откажутся». «Спасибо, спасибо, старец, не знаю, как вас и благодарить», — затараторил я, сам не понимая, как вдруг наполнился силами и встал на ноги. Захария поднялся следом. «Да что вы! Я не сделал ничего особенного», — улыбнулся старик. «Великая княжна Мира спасла королеву Викторию. Я не мог оставаться в стороне. Тем более мои предки воевали на войне за воды». «Войне за воды?» «Я запуталась», — притопнула копытом Гили. «Феникс, о чем это вы вообще?» «Согласен, я что-то не очень понимаю», — сощурился Захария. «Эдельгвирская империя — это с которыми Вандерландия граничит морем?» «Да», — закивал я, расхаживая из стороны в сторону и, видимо, немножко пылая. Привычные хлопки от огненных всполохов раздавались в ушах. «Гили, ты вообще что-нибудь знаешь о войне за воды?» «Не, это Мира умная книжки читает. Я так ходила с ней, чтобы скучно не было». Неловко улыбнулась она. «Если коротко, есть два подводных государства», — объяснил я, выжигая карту прямо на деревяшке. «Ну а Каваи — земли, или, вернее, воды южного полушария, где живут племена рыболюдов. Ты наверняка что-то о них слышала. Вы же с ними соседи». «Наверное». «Я дальше Звездграда особо не выбиралась». «Ладно, демоны с ним», — сказал я, отделяя северное полушарие от южного черточкой. «А есть империя свободных городов. Эдельгвирская империя». «Она занимает все северное полушарие. Ты же знаешь, почему началась война за воды и почему закончилась?» «Ну, русалки вышли из воды и вроде как попытались захватить все и вся», — неуверенно ответила Гили. «А закончилось? Понятия не имею, почему». «Да, ты права. Русалки захотели, чтобы земли перестали воевать и воды не зацепило. Посему решили нас всех захватить», — сказал я, торопливо жестикулируя руками. «Спорная стратегия, но сейчас не до рассуждений. Так вот, Эдельгвирскую империю, пока та была свободна, начали осаждать рыболюди из Ноакаваи. У них никогда не было хороших взаимоотношений, и рыболюди давно ждали шанса, чтобы поквитаться. конце концов, русалочья завоевательская миссия была свернута, поскольку у них появился новый враг. Посильнее земель? Ведь у рыболюдей силёнок было достаточно. С ними никто давным-давно не воевал. И к чему ты все это рассказываешь? Судя по сдвинутым бровям, совсем растерялась Гилли. Как это поможет нам с Мирой? А так, дорогая Гилли, улыбнулся я, чувствуя, каким безумством выглядит этот маленький шанс, что Эдельгвирская империя давно точит зуб на Ноа-Кавае. Еще с тех давних времен, я уверен, и наследник там наверняка есть. Поможем ему разобраться с соседями и достанем Миру. Нам это выгодно со всех сторон, им тоже. Это звучит легко лишь на словах, подметил Захария. Ну а когда было легко? Усмехнулся я. После того, как мы с наследниками свергли тиранию волхвов, подчинили легендарных драконов, объединили земли Таи, разрушили проклятие нимф и победили многовековой культ, ты думаешь, Захария, это сложно? А тот лишь усмехнулся в ответ. Ведь он за любое мое решение, каким бы безумным оно ни было. Вот это воодушевление у тебя. У меня от твоего праведного огня сейчас брови сгорят. Замечательно, как раз поменьше хмурить их будешь. Отмахнулся я и обернулся к Гилли. Ну что, ты согласна? Она потупилась, скрестила руки на груди, взгляд ее завилял, прыгая от карты на меня и обратно. Учитывая, что предложить мне нечего, неуверенно отозвалась она. «Тебе все равно есть, что сказать?» — спросил Захария. «Говори, Гилли, в конце концов Мира тебе такая же дорогая подруга, как мне». Он замолчал, взглянул на меня. Не нужно было что-то говорить, чтобы все поняли. Тем не менее, у меня ощущение, что все еще сложнее и еще запутаннее, чем мы думаем, ответила Гилли, взглянув на меня тяжелым задумчивым взглядом. И я понимал, что она, скорее всего, права. Но у нас нет выбора, пожал плечами я. Альтернативы нет. Никакой. Была бы я бы... «Знаю, ты бы сделал все, что угодно для Миры, своей наследницы». От ее тона мне стало не по себе. У Гилли есть свое мнение относительно нас с Мирой? Даже думая о нас, я едва удерживался от того, чтобы впасть в ступор. Особенно теперь, когда мы, кажется, возможны. И чем дольше я задумывался, тем яснее понимал. Мне слишком многое нужно сказать Мире. Слишком мало я сказал ей в нашу последнюю встречу. Поэтому я просто обязан ее найти. Найти и рассказать ей о том, что люблю ее. «Проводник Феникс, значит. Звучит интересно». Незнакомый голос. Видя, куда смотрят Гилли, Захария и ошарашенный старик, я обернулся. Позади, на самом краю причала, сидела русалка. Черноволосая, слегка смуглая, с величавой фигурой, ровным лицом и темно-синими перепонками, блестящими, словно металл. Рыбки нашептали, что кому-то понадобилась помощь моей славной страны. Усмехнулась она, скидывая прямой гордый нос. «Приятно познакомиться, проводник. Я будущая императрица Адрастея, и, кажется, мы можем помочь друг другу». Барабаны и, кажется, свирель. Крики, отдаленно напоминающие песнопение, бурление. Звуки отдавались в голове волнами, будоражащими сознание. Отнюдь не как настоящие. Чистые и яркие, эти обладали каким-то тускловатым откликом, точно, точно я находилась под водой. Все тело сковало. Цепи будто тянули вниз, в песок, закапывая. Его шершавые объятия щекотали кожу, от чего-то казавшуюся склизкой, как у рыбы, выброшенной на берег. Тревога внутри нарастала, и я, наконец, решилась открыть глаза. Муть. На мгновение я испугалась, что что-то случилось с моими глазами. Но, поморгав несколько раз, я осознала, мои глаза постепенно покрывались какой-то плотной пленкой. В конце концов, картина стала четче и понятнее. «Великая Макуа, мы приносим жертву твоему сыну, могучему воину Коа, чтобы он даровал нам силу для борьбы с врагами». «Приносим жертву? Что?» Вдруг тело само по себе дернулось, связанное, кажется, склизкими веревками из водорослей. Видимо, меня подняли с земли или подводного песка. Наконец, тогда я смогла хорошенько оглядеться. Я на дне, окруженная водой, сквозь которую едва проходят лучи от маленьких светочей. Свечами или факелами их назвать было тяжело. Вряд ли их питал огонь. Но они определенно освещали то скудное пространство, которое мне удалось разглядеть. Вокруг разноцветная, но в ночи ставшая почти что черной стена твердого растения, от которого словно поотрывали тысячи кусочков. Амулет, видимо, по чьему-то недосмотру, оставшийся на моей шее, подсказал, что это называется рифом. А вокруг этого рифа странные существа, похожие на зверолюдей, на людей и всех нас, только с гладкой кожей и странными отростками, похожи жабрами и плавниками. Их немигающие глаза, круглые, как жемчужины, смотрели на меня с нескрываемым любопытством. «Матушка, это же рыболюди! Куда я попала?» «Веди ее! Подать Менехуне!» «Менехуне, рабыня! Матушка, это сон?» «Рыболюд передо мной большой и крупный, с клыками пострашнее, чем у моих сородичей медведей», злобно рыкнул на меня. Звук донесся не сразу, теребя мои уши. Потом этот дикарь, едва ли облаченный в какие-то сомнительные одежды из водорослей и чешуек, и разукрашенный непонятно чем, дернул меня за веревки и потянул за собой, поплыв дальше. А за стеной я взметнула взгляд. Небес нет. Предки далеко-далеко, даже луна стала лишь расплывчатой, рассеянной, светом, дымкой на кромке воды. Кромка воды вместо небес. Как же они так живут, глядя на то, что лишь притворяет настоящие небеса? «Расступитесь!» — взревел мой пленитель. «Вон отсюда!» Он вновь потянул меня, и я невольно склонила голову, оглядываясь по сторонам. Рыболюди, разукрашенные, машущие костями и какими-то палками, жуткие до мурашек, и впрямь расплывались перед его могучей фигурой. Позади его головы был большой плавник, как у акулы. Вертясь, он разгонял народ, а моего роста не хватало, чтобы упереться в плавник лицом. Но как мне-то удавалось не задохнуться здесь? Как только я задалась этим вопросом, ответ появился сам с собой в виде ужасно неприятного ощущения. На шее что-то задышало, пузырьками. Меня передернуло от ушей до хвоста. «У меня что, жабры, как у них?» Взгляд опустился. «Конечно, жабры на шее я вряд ли увидела бы, но вот перепонки между ног и изменившуюся кожу вполне. Кем? Чем я стала? Одной из них? Это возможно?» «Так. Раз у меня есть возможность высвободиться, не задохнувшись при этом, стоит, наверное, начать думать головой. Похоже, кроме как спасаться без расчета на чью-либо помощь, выбора у меня не было. Я начала лихорадочно оглядываться по сторонам, пугая рыболюдей и заставляя их гневно себя поторапливать. Плевать, тут должно быть хоть что-то, что мне поможет. Хоть что-то. Но единственным, что я увидела, были толпы и высевшиеся за ними рифы. Причем цветная стена, светящаяся под тусклыми рассеянными лучами, была чем-то разрисована и покрыта идолами в виде странных существ с диковинными жутковатыми мордами. И когда рыболюд, что меня вел, отплыл в сторону, я увидела последнее подобное изваяние, огромное, горящее ненастоящим пламенем, фигуру создательницы. Без сомнения, это она, великая Макуа. Так они ее назвали. Большая и самая страшная из всех этих изваяний. Она была в два, а то и в три раза выше меня. Ее клыкастый рот норовил сожрать, ее волосы, врезанные в дерево, опутать, а руки раздавить. Вот такой тебя видят здесь, матушка. Где-то ты милостива, где-то жестока и свирепа. И ты не забываешь удивлять, показывая себя с самых разных сторон. Привязать Менехуны к Макуа! Быстро, быстро! Вдруг передо мной все закружилось. Светочи заплясали перед глазами, заставив потеряться окончательно. Последним, что я видела перед тем, как меня приковали, стал рыболюд, увешанный безделушками и пуще всех разукрашенный. С разноцветной кожей он походил на какого-то шамана или волхва. «Жрец», — подсказал мне амулет. В спину врезались кончики клыков, и я старалась выворачиваться как могла. Мара, у меня даже возможности пошевелиться не оказалось. Путы скользили так, что их попросту невозможно было разорвать. Волшебные они или нет, тут уже не важно, раз моя сила против них бесполезна. Рыболюди, то ли испуганные, то ли восхищенные, принялись собираться вокруг изваяния, плывя водоворотом и почти закрывая собой стену рифа, засветившуюся особенно ярко. Передо мной появился лик жреца в маске, чем-то напомнивший те жуткие морды, облепившие риф. «Коа!» — разверзся криком он. «Прими жертву! Дай нам сил, Коа!» От его крика кровь стыла в жилах. Взор немигающих ярких глаз пронизывал насквозь. Тело отказывалось подчиняться и слушаться, зато на место страху постепенно приходило смирение. Забвение, долгожданный сон. «Нет!» — помотав головой, я сморгнула. «Благо, в отличие от рыболюдей, веки у меня есть. Надо что-то быстро придумывать». Пляшущий перед моим лицом жрец, кажется, смекнул, что я очнулась. Он принялся махать руками яростнее, но его колдовство уже рассеялось. «Видно...» Поэтому он и зашипел, обнажая отвратительные жабры, выпуская тонкие когти и пуча и без того огромные глаза. «Да он так сам меня убьет! Матушка, подскажи, что делать? Вот бы Феникс был здесь! Он бы точно что-нибудь сообразил. Но ни его, ни Гили, никакой помощи здесь нет. Матушки, и подавно надо выбираться». Любым способом я начала вертеться. Да, путы мне не поддались, но, судя по ошарашенным глазам жреца, поддалось нечто потяжелее и помощнее. Изваяние Макуа. Оно зашаталось за моей спиной, готовое вот-вот упасть. Рыболюди тут же принялись сбегать кто куда, как косяк испуганных мальков. Они-то вряд ли видели подобное. и я покажу им это. Покажу, как связываться с великой княжной и называть ее рабыней. До ушей донесся хруст. Изваяние треснуло. Со спины полыхнуло жаром. Видимо, от того света, что хранился внутри. Но меня это совершенно не пугало. Пускай видят последствия собственной жестокости. «Прекратите! Разойдитесь быстро!» Новый голос, совсем юный и чистый. Он не был громогласным, но одного слова хватило, чтобы даже жрец опустился, прижавшись к ногам Макуа. И, словно с самих небес, ко мне спустился юноша с блестящей, как сама морская вода, голубоватой кожей, с большим акульим плавником, испещренным светящимися татуировками, с могучим телом и диковинно прекрасным лицом, твердым, суровым, достойным великого князя, короля и любого из правителей, с синими глазами, смотрящими прямо в душу. «Отпустите ее!» Одно слово, и мои путы спали. Я принялась тереть запястья. Склизкие веревки, может, и не натирали, но оставляли неприятный след, который еще долго будет напоминать о себе. «Матушка!» Спас, не успела договорить я, как вдруг в мой лоб уткнулся твердый ноготь. Даже нет, коготь. Окрашенный в белый, он выглядел суровым оружием. Но не давил и не протыкал кожу. Он внушал страх не болью, а силой духа владельца. «Кто ты?» Вопрос его был краток, но глаза его говорили гораздо больше. Я не могла судить наверняка, но что-то удивительно родственное подсказало мне. Ему жутко любопытно, кто же я. Так и быть, представлюсь первой. Выдохнула я, не собираясь присмыкаться перед ним. «Великая княжна мира, наследница Берского царства, а кто ты? И почему твой народ посчитал меня какой-то Менехуне?» Он усмехнулся, но коготь убрал. Несмотря на то, что ростом незнакомец был на порядок выше меня, я старалась не гнуть спины и не показывать свою слабость. Хотя сердце, признаться, билось очень быстро. И уж чую ли это рыболюди или нет, я не знала. «Это объясняет твою необыкновенную силу», — произнес он, оплывая меня и протягивая руку к трещине в изваянии. «Что ж, тогда извини нас. Думаю, для вас мой народ глуп, но они делают все, чтобы Ноа Кавай жил». Не похоже, конечно, что ему хотелось извиниться. Его внимание гораздо больше занимали оставленные мной трещины. И не успела я ответить, как он вновь заговорил. «И у меня есть один разговор к тебе». Наконец он повернулся ко мне, обратив на меня свой немигающий взгляд синих, как сама глубина глаз. «Есть у всего нашего народа». «Что за разговор?» — искренне опешила я. «Возможно, ты согласишься нам помочь», — выдохнул он жабрами, волна из которых достигла моей кожи. «Но не мне принимать решение и просить тебя». «Постой, постой. Если я поговорю с этим кем-то, меня отпустят? После того, как они чуть не принесли меня в жертву, разве могла идти речь о помощи?» «Да, если ты захочешь», — спокойно ответил юный незнакомец. «Но, пожалуйста, выслушай нас и поговори с моим отцом. Он гораздо лучше подходит для такого». Видимо, выбора у меня не было. И незнакомец это тоже понимал. Посему не стал задерживаться и поплыл вперед. Но я не успела договорить. «Постой!» — воскликнула я. «А кто такой твой отец? И ты, собственно, кто?» Могучий рыболюд вернулся. Сперва удивленный, но потом черты его лица сгладились. Видимо, понял, что я, естественно, не знаю, о ком и о чем шла речь. «Мой отец — вождь всего Ноакаваи», — проговорил он с гордостью. «А я его сын. Мое имя Оро, Мира». Я пораженно застыла. И не потому, что собиралась на разговор с вождем всех южных вод мира, а потому, что передо мной Оро, сын вождя и точно такой же наследник, как и я.